Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. А правда можно приручить слона? Мы можем приручить дракона. Можно и дракона приручить. Ну, подождите, а что самое вкусное? Вот кто там из насекомых самый вкусный? Самый вкусный – это кузнечик. Приезжает человек, у него обезьяна, ассистент. Она забирается на пальму и скидывает с пальмы кокосы. А потом человек... на нее кокос упадет, пока она залезает. Тогда беда. Всем привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба» на Арзамас, в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Со мной каждый раз подкаст ведет новый соведущий, и сегодня это Аврора. Привет, меня зовут Аврора, мне 7 лет. Я живу в Испании и приезжаю сюда на каникулы. Сейчас как раз каникулы, поэтому мы встретились с Авророй тут, в Москве, и решили записать программу про Таиланд. И в гостях у нас... Я боюсь произнести. И в гостях у нас Ратанапхон Тхомвонг. Правильно? Да, правильно. Всем здравствуйте. Меня зовут Ратанапхон Тхомвонг, или Тэм. Я учился в Российском университете дружбы народов и изучал русский язык 3 года. Вы специально приехали сюда учить русский язык? Да, я получил стипендию из российского правительства, чтобы учиться в России. Специальность – это лингвистика, русский язык. Понятно. Аврора, скажи, а ты была в Таиланде? Нет. А как ты себе представляешь Таиланд? Я думаю, что там много слонов и обезьян. Угу. Ну хорошо, давайте будем узнавать, что знают еще наши слушатели про Таиланд. Я знаю про Таиланд, что это азиатская страна, во-первых. Во-вторых, там водится, мне кажется, много слонов. И есть там прирученные слоны, и на них можно кататься. Там очень много островов. Их примерно, штук 30. Столица Таиланда – Бангкок. Еще там у них глава – это король. Там другая религия. Не христианство, а буддизм. Там очень тепло, пальмы красиво. Там я даже видел бананы, которые на пальмах. Там добывают кокосы, потому что там их, по-моему, больше всего в Азии. Когда январь идет, в Таиланде сезон дождей. Например, когда я недавно летал в Таиланд, там был тайфун, это буря. Ну что ж, кажется, много наших слушателей побывали уже в Таиланде. А те, кто не бывали, представляют похожим образом, как ты, Аврор, Таиланд. Ну что, Тэм, скажите, насколько это похоже? Кстати, я тоже была в Таиланде. Правильно, Таиланд находится в Азии. И да, там есть много слонов. И мы считаем, что слон – это наш символ. Потому что 1000 лет назад король, когда на войне, он всегда катался на слон. Король всегда ездил на слоне? Да. Во время войны именно? Да. А правда можно приручить слона? И сколько это время примерно занимает? Да, мы можем приручить дракона. Ну, можно, конечно, если он у тебя есть. Можно и дракона приручить. Да, правда, мы можем приручить слона, но это не просто, это сложно, потому что слон – это большой животное. Я сам не знаю, сколько времени нужно заниматься. Давайте теперь еще поговорим про общую картинку Таиланда. Климат в Таиланде жаркий, да? Да, в Таиланде всегда жарко, особенно в апреле. Это самое жаркое время? Да. Какое самое жаркое время в Испании, Аврор? Обычно июль очень жаркий. Ну вот, а в Таиланде апрель. А еще кто-то из детей сказал, что в январе идет дождь. Это правильно? Потому что я была как раз в январе в Таиланде. Там не шел дождь. Я смотрела в сафари, там написано было, что это с мая до октября. Но в Таиланде в январе обычно дождь нет. Сезон дождя будет июня, июля, августа, октября, сентября. То есть сезон дождей 5 месяцев? Да. Но на юге Таиланда почти половина года дождь. и черный. Понятно. И столица Таиланда, как было сказано, называется Бангкок, да? Но я знаю, что на самом деле название звучит гораздо длиннее и входит даже в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название города вообще, столицы. Но я никогда не помню свое имя. Просто прочтите нам. Хорошо. Помню, название Бангкока – это Крунгтемаханакон Амон Ратна Косин Махинтара Ютая Махадилокпоп Нопаратна Рачатани Бурирум Удом Рачанивен Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Сакка Таттия Витсану Кампрасит. Вау. Вот так. Очень сложно, да, чем мне. Так, давайте я прочту перевод. Хорошо. Город ангелов, великий город, город вечное сокровище, неприступный город бога Индры, величественная столица мира, одаренная 9 драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия, грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишнукарном. Вот такое название у столицы Таиланда. Я хочу добавить еще. Это не тайский язык. Название Бангкока приходит из языка пали и санскрита. Вот это все длинное название, да. Это не тайский язык? Не тайский язык. Ничего себе. Я думала, мы сейчас так долго слушали тайский язык. Понятно. Я хочу сказать, что некоторые тайцы не знают, что столица Таиланда называется Бангкок. Да? Почему? Бангкок – это старое название города. Но сейчас мы называем Крунгтеп. Ого. А Бангкок – это старое название. Но во всем мире все равно называют Бангкок. Да, да, правильно. А почему именно так назвали город? Напали и санскрит. Это хороший вопрос. В Таиланде у нас есть влияние буддизма, который приехал из Индии. И язык пали и санскрит – это язык буддизма. Буддизм – это религия. И так как буддизм очень важен в Таиланде, поэтому тайцы назвали главный город в стране языками, которые очень важны в буддизме. Соответственно, пали и санскрит. Да, правильно. Чем отличается буддизм от христиан? Да, хороший вопрос. Это хороший вопрос тоже. Какая разница? Но первый, в буддизме нет Бога. Будда – это главный учитель. Он не Бог. Он только человек, но человек великой мудрости. Он достиг такой вот большой мудрости и научил людей вокруг таким важным вещам, что очень много людей его почитают и следуют его заповедям. Да. Да, это правда. Как я еще понимаю, что очень важно в буддизме представление, что все поступки, которые совершает человек, имеют большое влияние на его жизнь настоящую и на жизнь его будущую. А хорошие поступки тебе зарабатывают, как говорят, хорошую карму. Тогда потом ты, например, не переродишься в таракана в следующей жизни, а переродишься в какого-то хорошего человека. Да, да, да. И цель буддиста – достичь такого же состояния, как у Будды, достичь нирваны. Перестать перерождаться. Правильно. А если вы бы были в Таиланде, вы бы видели монахов. Да. Да. И у нас есть еще традиция, особенно для мужчины, которому 20 лет, обязательно ходить в храме и стать монахом. Монахом. Чтобы изучать учение Будды. Каждый мужчина в Таиланде, когда ему исполняется 20 лет, он идет на какое-то время в монастырь? Да, правильно, это традиция. А сколько времени длится эта служба? Ну, 3 месяца. 3 месяца во время дождя. Аврора, как ты себе представляешь монаха в Таиланде? Я думаю, что они в платках на голове, и что они все покрыты, особенно когда очень большой ветер. Ну, это неправда, потому что монахи не надеют ничего на голове. Наоборот, у них открытая голова и всегда бритая. Да, да. Да, и кроме того, что они ходят лысые, они еще завернуты в такую специальную одежду. Это такая тряпка, как бы обмотанная вокруг тела. Да, да, да. И они еще босиком ходят. Или они все-таки в обуви? Они носят обувь. Но только когда они ходят за еду утром. Они ходят за едой? Да. У них есть правило, что не все самые готовят еду. Каждое утро им обязательно ходить за едой. Каждое утро. Если какой-то день не ходит, это значит, еды нет и голоден весь день. То есть они выходят, встают где-то на дороге или на площади На дороге. У них какая-то специальная чаша, куда им кладут деньги, или прям еду дают сразу? Да, да, да. Им дают еду сразу, вообще пикартовина. Вот так. Непростая жизнь у монахов. Если ты не пошел, не попросил еды, остался голодным. Весь день. А как зовут короля в Таиланде? Короля зовут Махавачиралонгкорн. Рама 10. То есть полное имя его Вачиралонгкорн? Вачиралонгкорн. Да, Вачиралонгкорн. Махавачиралонгкорн. Но вообще еще каждому королю присваивается такое имя Рама и какой-то номер порядковый. Вот сейчас Рама 10. А предыдущего короля, вот Раму 9, его так любили, что целый год в Таиланде был траур, и никак не назначали коронацию нового короля. И везде стоят портреты короля в магазинах, в разных местах общественных. Да, да, да, правильно. Ну хорошо, а теперь давайте послушаем, чем еще знаменит Таиланд среди наших слушателей. У них есть тайский массаж, тоже очень известный. Еще там большее количество людей ездит на байках. Ну, на двухколесном транспорте. Еда очень экзотическая. Там лягушка какая-нибудь. Еще там еда всегда очень острая, с перцем чили. В Таиланде очень вкусные фрукты. Манго, маракуйя, арбуз или дыня, может быть. Даже те же яблоки, груши тоже у них хорошие. Есть там Новый год в апреле, когда там все покупают пистолеты водяные, набирают ледяной воды и стреляют друг в друга. По всему Таиланду так. Там, а что едят в Таиланде? В Таиланде главная еда – это рис. Завтрак, обед, ужин. У нас рис каждый раз. Три раза в день рис? Да, три раза в день рис. Рис тоже готовится как десертом. Рис бывает и десертом тоже, да? Да, и с манго, и с сахаром. Можно готовить вместе с кокосовым молоком. Так, а вот, кстати, про кокосы. Еще в прошлых ответах мы услышали про то, что в Таиланде много кокосов. Да, да? Это правильно. А это правда, что около кокосовых пальм лучше не ходить человеку, потому что кокосы падают? Да, правильно. Я посоветую, что не ходить – это опасно, потому что там есть много. А как тогда их берут? Ну, если они падают на голову, а ты под деревом? Я видела, может быть, так и не всегда делают, я не знаю, но я видела, как прирученная обезьяна собирает кокосы. То есть приезжает человек, у него обезьяна, ассистент. Она забирается на пальму и скидывает с пальмы кокосы. Да, но потом внизу их собирать, а кокосы нет, еще есть. Нет, там же уже наверху не остается кокосов. То есть она все собирает? Да, обезьяна все кокосы скидывает. Ну так и человек может вот так лестницу поставить, вот так залезть, там ты скинуть. Ты видела, какие высоченные пальмы эти? Это очень сложно человеку дотянуться туда. Но обезьяна легко туда карабкается и скидывает. А потом если человек... на нее кокос упадет, пока она залезает? Ну не знаю, тогда беда. Скажите, это такой вот распространенный способ собирать кокосы? Так везде делают? Ну, тайцы умеют подниматься и собирать. Кокосы сами? Да, но обычно это тонко обезьяны. Это вот то, что я видела как раз. Да. Давайте вернемся к еде. Когда я была в Таиланде, то на рынке там можно было увидеть, как продают, например, кузнечиков для еды или каких-то гусениц. Да. А на рынке в Таиланде у нас есть разные еды, и у нас есть много кузнечиков. И букашек, тараканов. Тараканов нет. А как готовят этих насекомых? Что с ними делают? Вы же их не сырыми едите, правильно? На сковороде. Но мы можем варить их на пару и тоже жарить на... сковороде. Сковороде. Солом. Солью. И соусом. Соусом. Соусом. То есть сегодня на ужин у нас пареные кузнечики с соусом. И рис, не забывайте. Да, и рис на гарнир. А вы тоже ели? Я не ела, я не рискнула, честно говоря. Я тоже нет. А вы любите? Да, мне нравится. Пробуйте, это очень вкусно, когда будете в Таиланд. Ну, подождите, а что самое вкусное? Вот кто там из насекомых самый вкусный? Кузнечик. Самый вкусный – это кузнечик. У них есть ноги длинные. Мне очень нравится. И как они на вкус? Но... хрустящие? Можно сказать, что без вкуса. А вкус – это от соли. Понятно. А как их едят? Вот у нас, например, любят есть семечки в кульках. И вот насекомых также так вот накладывают и грызут, как семечки? Да, да, вот так, как семечки. В Таиланде тоже есть смешки. Мне тоже нравится. Аврор, ты хотел бы попробовать какой-нибудь насекомый? Я не знаю. Давай, мне кажется, попробуй. Это как только странно. Нет, это вкусно, попробуй. Так, а еще мы знаем, что все в Таиланде любят есть с перцем чили. Это да, это правильно. Тайские кухни всегда острые. Даже если у них мороженое, оно должно быть острое. Тогда нет. Острое мороженое. Кроме десерт. Десерт это очень сладкий. А что делать, если тебе очень остро и прям все во рту горит? Что нужно сделать? Мы кушаем соль. Соль? Это для того, чтобы не было остро, нужно заесть солью? Да, да, правильно. Боже мой, даже первый раз слышу об этом. Ложку соли просто съесть? Нет, чуть-чуть. Чуть-чуть трогать соль и потом поставить на язык. И тогда проходит острота? Но острый меньше, меньше. Потрясающе. Слушайте, это настоящий лайфхак. Или соли ешь. А что это за традиция, когда все стреляют водными пистолетами на Новый год? У нас Новый год в апреле, когда я уже сказал, а в апреле очень жарко. Mm-hmm. Поэтому мы наливаем воду друг другу. Даже если вы в одежде? Да. Это происходит на улице, это не в комнате, поэтому, да, обычно надевать одежду, конечно. И как это происходит? То есть все действительно ходят с ведрами или с водяными пистолетами? Люди выходят на улице и все с собой воду и сразу наливать воду на друг друга. Но есть еще наливать воду на руки пожилых людей, чтобы спросить у них пожелания на Новый год. То есть пожилых людей их не обливают целиком, им поливают только руки. Да, это обязательно только на руки. На голове это не все, это... Неуважение. Неуважение. А если они хотят? Если они хотят, это нормально. Это мощно. В общем, в этот день все выходят на улицу с ведрами, со шлангами, со всем, из чего можно обливаться водой, и поливают просто всех. А если... Включая водителей машин, включая водителей мопедов, на которых там все ездят буквально. Если ты на балконе, например, у тебя открыт балкон, ты достаешь до него... Ты начинаешь стрелять в него. Я думаю, что так и происходит. То есть у тебя весь дом мокрый? Легко. Еще сейчас в Таиланде год это не 2019, а 2542 год. Да. А когда иностранцы приедут в Таиланд, у них всегда есть сюрприз. А почему в Таиланде другое время? В Таиланде это будущее время? Вот так. Да-да, представляешь, в Таиланде сейчас уже 2562 год. Да. А знаешь почему? Нет. Есть идеи? Он был раньше изобретен? Нет. А в Таиланде, как мы уже знаем, буддист, главная религия в Таиланде. У них календарь другой. Точно. Да. Все, ты догадалась. Да, там просто другой календарь. Мы почитаем календарь после того, как Будда умер. Угу. А Будда умер 2562 года назад. То есть мы считаем календарь от года рождения Иисуса Христа, а буддийский календарь идет от даты смерти Будды. Да. Ну хорошо, а давайте теперь послушаем, как дети представляют жителей Таиланда, подданных Рамы Десятого. Ну, у них довольно азиатская внешность, совсем чуть-чуть смуглая кожа. Они все черноволосые. Они иногда бывают загорелые, иногда белые. Они разные. Но мне кажется, большая часть загорелых, потому что они часто бывают на пляжах. Люди там очень трудолюбивые. Намного более трудолюбивые, чем русские. Но они также любят и отдохнуть. Там, где я был, устраиваются очень много разных вечеринок. Язык у них очень сложный. Там вот если в китайском 4 тона, вот во вьетнамском 6, а вот в тайском в 14 или 16. Спасибо будет капункап, а здравствуйте будет сабадикап. Но это для мальчиков. В Таиланде такой сложный язык, что там есть произношение для мальчиков и произношение для девочек. И у них очень звонкие голоса. Типа так вот та-ра-ла-ла, та-ра-ра-ра. Правда, что в Таиланде очень громко говорят люди? звонко? Нет, я думаю, нет. Но на время я очень тихо говорю. Ну, громко говорит, конечно, но на премии на рынке. Давайте посмотри. Вот у нас хорошие продукты. Но обычно тайцы не говорят очень громко. А в целом, как вам представление детей о тайцах? Ну, конечно, они трудолюбивы и тоже хотят отдыхать, конечно. У нас была программа про Вьетнам, и во Вьетнаме как раз очень не любят загорать. Там защищаются от солнца полностью, там носят такие костюмы, как у ниндзя практически. Кимоно прям целиковое. Чтобы не быть загорелыми, потому что у них это считается некрасиво. Да, правильно, в Таиланде тоже. Мы любим белые кожи, но наоборот, в Европе любит загар. И все любят приезжать из Европы загорать в Таиланд. В Таиланде, наоборот, мы хотим поехать в Европу, чтобы не загорать. А какое было самое сложное слово по-русски для тебя? Для меня самый сложный – это «здравствуйте». Это самый сложный. Да, это правда сложно. Там слишком много согласных. Да, правильно. Раз уж мы заговорили про язык и про «здравствуйте», то давайте как раз и поговорим про тайский язык, который совершенно удивительный. Вот, например, мы услышали, что «спасибо» будет «капункап», а «здравствуйте» – «савадикап». Но это только для мальчиков, то есть для мужчин. Да, правильно. Ты сейчас поздоровалась так, как будто ты мальчик. Давай, я объясню. Ты девушка, тогда говорит «савадиха», а я мужчина, будет «савадихрап». То есть я со всеми здороваюсь «савадика». Да, правильно. Потому что я женщина. Девушки или женщины всегда говорят на конце «хап». А ты говоришь «савадикап». Да, правильно, да. Ага, понятно. То есть если я хочу сказать «спасибо», я говорю «капунка». Да, правильно. А если я «капункап»? Хорошо, а расскажите нам еще про то, как устроен язык тайский. У нас есть тонны. Тонны. Да, 5 тонн. Но, например, «ка-ка-ка-ка-ка». Вот 5 тонн. Да, это забавно, потому что во вьетнамском языке у нас было тоже ровно этот же пример про «ка». Да. Нам тоже показывали, как можно... Я помню. Несколько тонов именно на примере «ка». Ну, просто почти всегда говорят «ка-ка-ка-ка». Но я принесу еще пример. Например, май. Май – это микрофон. Май. Май – это значит новый. Так. Май – это вопрос. Май – это шарится на окне. И май – это тоже вопрос. Май. У нас разные. То есть это 5 разных слов. Да. В зависимости от того, как ты произнес его, получается разное значение слова. Да, поэтому нужно обязательно произноситься правильно. Если скажешь неправильно, можешь сказать «я жарю». Да, правильно. Да, это очень сложно. А еще я знаю, что в тайском языке нет никаких знаков препинания вообще, в принципе. Раньше тоже не ставили знаки препинания. Нет, там вообще предложение написано все целиком слитно. И в нем нету даже пробелов. «Привет, котёла, хорошо». Да, то есть между словами нет пробелов, поэтому и знаки препинания не нужны. А пробел есть только между предложением. Да, правильно. В тайском языке мы напишем всегда слитно. И переходим к нашей рубрике про предметы, в которой мы узнаем что-то новое про страну через 3 предмета, которые выбирает наш гость. И тем... Покажите первый предмет нам, пожалуйста. Я вижу статуэтку Будды. Она вся золотая. У нее такие маленькие бриллиантики на ней. И у нее наверху как помпончик такой, только он больше на каплю похож. Помпончик – это волосы, его волосы. У него такая прическа. У нас есть одна книга, на котором правило... Как его нужно изображать? Да, как выглядит Будда. Самый красивый человек в мире, вот так считается. Вы мне рассказывали, что вы жили в буддийском монастыре в детстве, да? Да, я был там. Расскажите, пожалуйста, как это было, и что вы там делали, и сколько лет вы там прожили? Я стал монахом с 12 лет. Половина жизни. То есть вы в 12 лет стали монахом? Да. Ну, в смысле, прям настоящим монахом? Я был настоящим монахом. А как? То есть можно быть монахом и потом перестать так легко? как это? Да, в Таиланде, да, можно. Это нелегко, конечно, но это можно. Что там я делал в монастыре? Но соблюдать правильно, не все убить, не все украсть, не все жениться. Соблюдать еще много-много правил. У нас правил основные – это 227. 227 основных правил? Да. У нас есть еще маленькие правила, более 2000. Ага, то есть 227 основных правил и более 2000 мелких правил. Да. Не таких важных. Да, правильно. Вы говорите, что вы в 12 лет стали монахом, а как в 12 лет следовать такому количеству правил? Это же непросто. А когда человеку не более чем 20 лет, у них есть только 10 правил. А после 20 лет будет 227. Понятно. Правильно. То есть у вас было 10 правил. Да. И когда вам исполнилось 20 лет, вы решили, что вы уйдете из монастыря. Я ушел из монашества, когда мне 25 лет. Это год назад. Подождите, ну вы же уже 3 года в Москве. 2 года. То есть вы продолжали быть монахом, когда приехали в Москву? Да. В Москве тоже есть монастырь. То есть когда вы приехали, вы жили здесь в монастыре? Да, правильно. Вы тоже ходили в таком монашеском одеянии и лысом? Да, да, правильно. А одежду какую вы носили? Коричневый цвет одежда. То есть вы должны были быть все время в коричневом? Этот цвет, в который должны быть одеты все монахи? Угу, это обязательно. Скучно. Это, да, чуть-чуть скучный. Так, хорошо. А если монахи не могут сами себе готовить еду, то как это происходит в других странах? Ходят в ресторан. Нет, но они же не могут покупать, ничего у них нет. Когда мы ходим на другую страну, где нет человека, который для нас готовит еду, мы можем сами готовить. Ага, понятно. Ну, хорошо. То я уже заволновалась, как вы тут... Голодные сидите. Получается, что вы 12 лет были монахом. Полжизни. Это совершенно удивительно. Мы разговариваем с настоящим монахом. Ну, то есть уже теперь в прошлом, но тем не менее. Спасибо, что вы нам про это рассказали. Пожалуйста. И давайте перейдем ко второму предмету. Посмотри на эту картинку. Я вижу какой-то домик. У него есть какой-то мостик с лестницей. И там еще сад внизу. А какого размера этот домик? Как тебе кажется? Очень маленький. Да. Можно сказать, что это похоже на макет домика. Или даже на игрушечный домик. Тем, расскажите нам, что это такое? Это не дом, где человек живет. Это дом для духов. Это как дух человека, который уже умер. И там находится после смерти. Это домик для духов предков. Да. В буддизме у нас есть верование, что человек, который уже умер, потом будет духом и жить в этом домике и защищать и помогать человеку. То есть в Таиланде верят в то, что духи умерших могут помогать людям, да? Да, правильно. Поэтому человек сделает домик для духов рядом со своим домом. Это домик, понимаешь, Аврор, для духов предков и для того, чтобы они были довольны и помогали своим потомкам, ну вот тем, которые живут на земле, чтобы они им не мешали, а наоборот помогали. И эти домики стоят повсюду в Таиланде. И они всегда подкармливают пивом, рисом и другими продуктами. Представляешь, то есть в эти домики нужно класть еду для духов. Пиво. И даже пиво. Но новых поколений не верит о духов, потому что это не видно. Раз их нельзя увидеть, значит, их нет? Ну, да. А ты веришь? Я верю. Я верю, потому что Будда сказал, это есть. Поэтому я верю. Вот так. Поэтому духов нужно кормить и заботиться о них. И строить для них домик. Мур-бам-ба. И... последний предмет. Это повязка на голову. На тайском это называется монхон. Монхон. Правильно. Расскажите, для чего нужна эта повязка? И в какие моменты надевают ее? Монхон надевается на голове, когда мы занимаемся муай-тай. Муай-тай – тайский бокс. Ты слышала про такой спорт? Угу. Тайский бокс. Как ты думаешь, почему называется тайский? Потому что он в Таиланде. Точно. Да, это правильно. Тайский бокс – это национальный вид спорта в Таиланде. Да. Муай-тай называют боем восьми конечностей, потому что мы во время боя мы можем использовать кулаки, да, ступни, колени и локти. Бокс, который мы обычно себе представляем, это просто кулаками бьют. А в тайском боксе используют все возможные конечности. Головой можно. Да. Тоже можно. Вот так. Да. Зачем нужна вот эта повязка? Да. Мы считаем, что монгол может защищать бойца во время боя. Но при этом его же снимают во время боя. Я просто прочитала, что вот эту повязку надевают перед боем. Перед. Да. Совершается какой-то специальный танец или какой-то обряд в этой повязке. Потом эта повязка снимается, и тогда уже начинается бой. Мы надеваем во время вайкру. Боец всегда уважает своему учителя. Боец всегда уважает своего учителя. Да. Перед тем, как начинается бой. Вайкру – это такое выражение уважения к своему учителю. И в этот момент надевается вот эта повязка. А как выглядит этот обряд? Как выражается это уважение к учителю? Мы сложим руки вместе, и потом чуть-чуть поклон, и крутить руками вот так. Это похоже на танцевать. То есть нужно поднести кулаки друг к другу и покрутить кулаками. Вот да. Так. Тэм, а ты занимался боксом когда-нибудь? Да, когда я был маленьким в школе, а сейчас я не занимаюсь. Ну что ж, мы подходим к завершению. И сейчас мы будем учить слова по-тайскому. Да, как всегда в конце выпуска мы учим новые слова. Ты какое хочешь узнать слово на тайском? Как дела? Как дела на тайском? Мы говорим «сабайди май». И это может сказать кто угодно, и мужчина, и женщина таким образом? Да. Можно добавить еще слово «ка» или «краб». «Сабайди май ка». Да, «сабайди май ка». Да, правильно. Я не могу повторить «сабайди май ка». Да, правильно. «Сабайди май ка». Да. А как вы говорите «да»? Да, мы говорим «чай» или «чай краб», «чай ка». Вы всегда добавите «краб ка». Это уважительно, да? Да, уважительно. Понятно. А нет, это май. Май чайка. Май чайка, да. Май чайка. Понятно, так, ну хорошо. А как сказать «мне нравится»? Мне нравится урумбамба. Во. Как сказать «мне нравится урумбамба»? Чан чоп урумбамба. Чан чоп урумбамба. Чан чоп урумбамба. Да. Чан – это значит «я». Я. Я или мне. Чан чан урумбамба. Ну что, прекрасное завершение. Что тебе особенно запомнилось, Аврор? Мне понравилось, как мартышки залезают на деревья, чтобы брать кокосы. И еще мне понравилось про Новый год, когда там пистолетами стреляются. Да, похоже, это веселый денек. В общем, спасибо вам большое, что вы пришли, нашли время. И, по-моему, это очень здорово, что вы приехали в Россию учить русский язык. Спасибо за приглашение. Спасибо, мне очень понравилось, и я буду слушать новое. Отлично. Всем пока. Всем пока. Мы благодарим Тэма, Аврору Шустову, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Ильдара Фатахова, редактора Асю Терехову, фактчекера Надежду Богданову, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию «Чемоданов Продакшн». Если вам понравился подкаст «Урубамба», пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. «Урубамбу» удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. «Урубамба»!